1684 году в Тихом океане славный английский мореплаватель открыл Кокосовый остров. Говорят, что именно Кокосовый остров описал Стивенсон в своей книге «Остров сокровищ». Надеюсь, что вы читали эту книжку. Известный остров сокровищ привлекает внимание любителей приключений. Вооружившись кирками и лопатами, они приезжают сюда в надежде найти хоть какую-нибудь драгоценность. Увы, ничего заслуживающего внимания пока нет, разве что 33 монеты, найденные за последние 30 лет. Другими словами, если бы пират Джон Сильвер и его пиратская компания попытались найти сокровища, спрятанные ими самими, едва ли их поиски увенчались бы успехом. Как только не переплывали пролив Ла-Манш. На бревне, доске, даже в ванне. А вот один американский путешественник преодолел эту сложнейшую дистанцию в 34 километра. Меньше чем за 10 часов на лыжах по плавках. И он всегда ходит по морям на лыжах. За 7 часов прошел 27 водных километров от Марокко до Гибралтара, за 6 часов 26 километров, отделяющих Северный и Южный острова Новой Зеландии. Его лыжи напоминают маленькие байдарки. Техника хода такая же, как по снегу, а вместо палок — трехметровое весло. Японский моряк Кеннети Хориа стал первым человеком, который в одиночку пересек Тихий океан на судне с двигателем, работающим только от солнечной энергии. Не уступили ему в смелости и двое американцев, муж и жена Савилл, которые пересекли Тихий океан на гребной лодке. Впервые в истории мореплавания им удалось пройти на веслах свыше 15 тысяч километров. Путешествие длилось 13 месяцев. Для семейства Савилл это путешествие не первое. Они уже пересекали Атлантический океан. Чтобы не загрязнять моря и экономить топливо, современные мореплаватели на своих судах снова поднимают паруса. В ход идут самые последние достижения электронной техники, новые материалы. Настоящий мореплаватель. Сказать, почему хорошо быть взрослым? Если ты не перестаешь мечтать, о чем мечтал в детстве, то во взрослом состоянии ты можешь сам все это исполнить. Я, например, хотела под парусом, только не в одиночку, пересечь океан или, по крайней мере, подружиться с настоящими мореплавателями. Первое желание пока не исполнилось, а со вторым повезло. Летом в городе Таллине на парусных гонках Балтийской регате. По дорогам Эстонии из разных стран мира на грузовиках плыли к парусному центру яхты. Они покачивались над синими бортами машин, будто бы лодки перевозили с кусочками моря, как пересаживают дерево с дерном и землей. Я выбрала мореплавателя огромной вышины, старше других, с бородой и с усами, и он чуть побольше, чем остальные, имел вид видавшего виды человека. Он нес табличку с надписью «США», и был похож на моего хорошего знакомого Гришу. Вы, конечно, поймете, если я скажу, как просто выбрать и как это трудно познакомиться и подружиться. Особенно, если мореплаватель, его звали Август Миллер, ни слова не говорит по-русски, а ты не слишком-то силен в его родном английском языке. Я дождалась утра, ведь утро — идеальное время, если хочешь с кем-то подружиться, и отправилась на поиски Августа. «Август, я про него кое-что разузнала. Свою лодку из Америки не привез, только паруса, три грота. Один парус на сильные ветра, другой на средние, третий на слабые. Лодку дали ему эстонцы, легкую, голубую, как раз какую ему нужно, в классе «Финн». А в этом классе яхтой управляет один-одинешенек рулевой». «Каким, наверное, Август чувствует себя заброшенным чужестранцем?» — думала я. «Как же он, одиночка, прилаживает к нашей мачте свой одинокий заграничный парус? К тому же он профессор, преподаватель химии в Мичиганском университете, а профессора, как известно, люди задумчивые и рассеянные. А вдруг, например, важный сигнал поднимут на флагштоке? Скажем, флаг «У» с гудком означает, спасательные жилеты должны быть надеты. А если он это дело прокараулит? Да как он яхту-то в одиночку спустит на воду? Шутка ли? 105 килограммов!